Глава 9. Я решила ничего папе не говорить. До экстрасенса мы не дошли. Зато Светик вызвала своих кузенов, которые с тренировки по воркауту захватили еще десяток внушительно накачанных парней. И мы, скупив лучшую половину витрины пирожных, печенек и пряничков, будто две принцессы в сопровождении свиты явились домой в целости и сохранности. Правда, одна принцесса была в старом лапсердаке, а вторая в пальто поверх треников. Но это ведь мелочи. Зато с телохранителями. Когда папа вернулся домой, я уже возлежала на диване со своим вытертым зайцем в обнимку одна и задумчиво поглощала безешки перед телевизором. Хорошо, что папа не умел читать мысли, так как все они были заняты человеком в кольчуге. Думалось, что с таким лицом никто не может быть гангстером. Ни за что на свете. Очень-очень хотелось его снова увидеть. А еще я думала о второй странности. Кольцо на пальце было теперь постоянно теплым. Не горячим до жжения, а приятным, словно грело меня живым, почти человеческим теплом. Чудо да и только. Папа выпил свой бидон чаю, порадовался пряником, и я почти не соврала, сказав, что их принес кузен Светика. А затем мы разошлись спать по своим комнатам, и во сне я летала. Парила так чудесно, распахнув руки, над удивительными цветами, отражающими настроение разными оттенками. Они были то розовые, то лазурные, то персиковые или внезапно радужные. Мне было так хорошо, что я даже смеялась во сне и кувыркалась в воздухе, играя с кем-то маленьким и летающим. Очень хотелось разглядеть, с кем, но в памяти осталось лишь бело-золотое облачко. И вдруг, услышав бой часов у соседей через стенку, я проснулась. Не на диване. Я висела посреди комнаты так же, как в моем сне, на спине, словно в морских волнах, распахнув руки. В темноте мой живот светился, едва-едва, бело-золотым ласковым светом. И чуть-чуть светилось кольцо. И это было настолько замечательно, что я даже не испугалась. Напротив, казалось, что летать нормально, и я просто забыла о том, что умею, но умела всегда. Я приняла вертикальное положение и мягко приземлилась на пол. Чуть оттолкнулась носочком и снова взлетела. В сердце стало так радостно и счастливо, что свет от моего живота легкими искринками разлетелся по комнате и впитался в стены и мебель, в мои учебники и игрушки, знакомые с детства. И все стало волшебным, бесконечно красивым, живым. Нет-нет, потертый заяц не стал разговаривать и закидывать лапу за лапу, чесать за ухом и требовать морковку. Он также сидел в кресле недвижимый, но был частью всего вокруг, живого, прекрасного. Мои учебники и компьютер, и стол, и шкаф в углу вдруг обрели смысл и свет, словно могли дышать тем же, чем и я, но жили вот так, как умели. Я подлетела к окну, распахнула штору и увидела голубоватый свет от моих растений на подоконнике, а за стеклом такой же от деревьев и травы на газоне. О, как же это было чудесно! Я была живой и дышала живым, как все-все-все вокруг меня, как вся вселенная. Я закружилась по комнате, хотя вроде никогда танцевать не умела. Да и какая разница? Главное — легкость. Счастье не вмещалось в меня. Хотелось делиться. Я опустилась на пол и пошлепала босыми ногами в гостиную. Папа спал на диване с пультом в руке, будто упал и выключился. Я осторожно высвободила пульт из его пальцев и поцеловала в макушку. Тихо-тихо, чтоб не разбудить. Представляя, что мой свет обнимает папу, я почувствовала, что очень его люблю, а он так устал. Вдруг папа сладко зевнул и повернулся на бок, подложив руку под щеку. Напряжение на лице, застывшее суровой маской, стало растворяться, и папа сделал гримаску, словно ему на нос попал солнечный зайчик, а потом улыбнулся. Я ответила ему улыбкой, пусть он и не видел ее. Возможно, отдохнув и заразившись моим кусочком чуда, он будет завтра мягче и спокойнее. И мне не придется превращаться в Джеймса Бонда в режиме ускоренных курсов. Хотя даже если так, буду считать это приключением. Оно ведь приключение и есть. Я попила водички и пошла к себе. На всякий случай закрыла дверь изнутри на защелку и снова залезла под одеяло. Помечтать о встрече с тем самым человеком в кольчуге и заснуть в мыслях о нем. Я в волшебстве. Я бела в золотом облачке, в котором было столько нежности, что хватило бы на целый мир.